«Ничего себе!» Вошедший в гостиную Илья удивленно присвистнул от неожиданности. Даже сумку, что держал в руках, непроизвольно опустил на пол. Не отрывая изумленного взгляда от стола, стоящего в центре комнаты, сделал несколько шагов и замер. Я же улыбнулась, испытав настоящее моральное удовлетворение. Вот оно, истинное признание моих женских талантов. Пусть я не научилась готовить местные блюда, потому и пришлось обойтись доставленными днем контейнерами с едой, но способна красиво сервировать стол. Прием пищи должен быть эстетически привлекательным, а не выглядеть незатейливым нагромождением тарелок. Мужчинам такие оплошности простительны, но женщина должна соответствовать званию хозяйки дома. «Ты где все это взяла?» Никак не мог прийти в себя суженый. Обошел стол и, наконец, взглянул на меня. «На кухне, в шкафах. Спасибо, что позаботился о блюдах. Но лучше покажи мне, где найти рецепты и как заказывать продукты, чтобы в следующий раз я могла все сделать сама». «Хорошо. Я, кстати, как раз привез тебе необходимое для этого устройство. Переоденусь только и научу им пользоваться». «А ужин?» Не поняла я последовательности. «Сначала важные дела, потом развлечения». Весело откликнулся Илья. «Я быстро». «Важные? Интересно, что для мужчины может быть важнее, нежели подкрепиться? Нас в пансионе учили, что голодный мужчина — это не мужчина, а настоящее бедствие. Хотя, конечно, тут мир иной». Не сумев сдержать любопытство, я вышла в холл, следом за торопливо исчезнувшим возлюбленным. Понаблюдала, как он копается в горе сумок, который выгрузил из аэрокара, а потом, нагрузив на себя целых 3, тащит на 2-й этаж. Странно. Понятно, что он решил не мучить меня ожиданием, ведь техника привлекла мое внимание. Но она же не столько места занимает. Видимо, это его личные вещи. И тут же спохватилась. Я снова забыла о своих обязанностях. А мужчина тактично не напомнил, памятуя, что я тут еще не освоилась. Поэтому, подхватив 2 первые попавшиеся сумки, понесла их следом. «Нея, ты...» Столкнувшись со мной в дверях комнаты, потому как решил бежать вниз за следующей партией багажа, Илья даже задохнулся. Поспешно выхватил у меня груз и укорил. «Нельзя женщинам столько тяжести таскать!» «Почему?» — опешила я. Илья намекает на ведение совместного быта, раз свои вещи перевез, но молчит о намерениях и ругает за оказанную помощь. И как это понимать? «Потому что тебе еще рожать!» Непримиримо, но совершенно нелогично припечатал мужчина. «Надорвешься!» Ой, от нежданного осознания реальности у меня ноги ослабели. «Я-то все на наши мерки перевожу. Привычно полагаю, что силы организма те же, что были раньше. А они... они другие. Я же сама выносливость тела изучала, когда очнулась в незнакомом месте. И сама же сетовала на явные недостатки. И ношение тяжести, кажется, из их числа. А теперь забыла, привыкла». «Посиди, посиди, вот так. Видишь, насколько я прав?» Голос Ильи доносился до меня откуда-то издали. И я поняла, что сижу на кровати, а мужчина суетится рядом. Пока он переносил оставшиеся сумки, я, пусть и запоздала, дала себе слово выяснить, какие еще есть физиологические ограничения у организма, в которые меня занесло. А то ведь из-за неосмотрительности причиню себе непоправимый вред. Зато не пришлось снова спускаться в столовую, потому что, закончив с перемещением сумок, Илья триумфально вытащил и вручил мне любопытное устройство. «Это Вильют», — внушительно сказал он. «С его помощью ты сможешь покупать разные вещи и продукты, искать необходимые сведения, например, рецепты или новости. Я тебе все покажу. Надеюсь, ты поймешь принцип. Это главное в использовании. Сегодня сделаешь пробную покупку под моим контролем». «Прямо сейчас?» — воодушевилась я. «Не вижу смысла медлить. Чем быстрее ты освоишься, тем проще тебе будет жить в этом мире». Я бы, конечно, предпочла сначала его накормить. Куда обучение-то денется? Но Илья был настроен решительно. Уселся рядом на кровать и, взяв мою руку, провел указательным пальцем по датчику, углублению сбоку устройства. Активировал режим доступа, надо полагать. Над тонким, похожим на плоскую коробочку вильютом, возникло свечение. Сконцентрировалось и сформировало объемное рабочее пространство. Голографический интерфейс? Это любопытно. И намного ближе к нашим технологиям, чем плоские экраны, которые я видела здесь ранее. Вот только Илья этого факта явно не знал. Поэтому с энтузиазмом принялся втолковывать мне азы управления прибором. И я бы и сама разобралась, но тактично не перебивала. Не хотелось обижать мужчину, который старался мне помочь. «Смотри внимательно, Нея, вот приложение для покупок. Здесь я выбираю объект и вижу сведения о нем». «Санаторий Сирена?» — удивилась я, увидев название. И еще больше поразилась, прочитав в строке наименование продавца Илья Васильевич Бершев. Это заставило меня поспешно спросить. «Другие собственники, то есть твои совладельцы, не против продажи?» «Какие совладельцы?» — опешил мужчина. «Васильевич и Бершев», — указала я на экран. Несколько секунд Илья ошалело на меня смотрел, а потом захохотал. Смеялся он так, что едва не уронил вильют на пол. А когда успокоился, объяснил. «Я единственный хозяин этого санатория. Просто имя в нашем мире состоит из трех частей». «Ясно», — кивнула я, пытаясь уложить в голове новую непонятную традицию, аналогов которой в моем мире нет. И вновь вернулась к сути разговора. «Но все же, если это твое имущество, зачем ты продаешь его мне?» «На самом деле я хотел его тебе подарить». Все еще улыбаясь, с обожанием заглянул мне в глаза мужчина. «Но покупка будет более правильной версией для общественности и поможет избежать лишних вопросов. А чтобы ты не слишком тратилась, мы укажем символическую сумму продажи». «Ты хочешь, чтобы я контролировала работу санатория?» «Я хочу, чтобы ты заменила меня, став там хозяйкой. Но поскольку ты не успела разобраться, что к чему, будет правильным, если станешь прислушиваться к моим рекомендациям». «Я так тебе благодарна! Мне действительно была приятна предусмотрительность Ильи. Пока я не слишком хорошо понимаю местный менталитет, но, возможно, в вопросе внутрисемейных отношений он не отличается от нашего. В моем мире после замужества любая девушка становится не только супругой, но и помощницей. Ее основная задача, чтобы мужчина имел больше свободного времени для любимого дела и мог свободно, не отвлекаясь на второстепенные задачи, использовать свой талант на благо общества. В пансионе нас подготавливают к самой разной деятельности, как универсальных специалисток. И роль управляющей на предприятии – одна из таких специализаций. Илья предложил мне место хозяйки санатория, значит, доверяет, и его намерения серьезны. В этом случае я обязана приложить все силы, чтобы ему помочь. Правда, таланта у мужчины нет, зато есть развлекательный центр. И если он предоставляет услуги, описанные в рекламном ролике, то наверняка Илья сам придумывает сценарии для виртуальных игр. Я так увлеклась этими рассуждениями, что не выдержала и поспешила поддержать мужчину. «Понимаю, санаторий отнимает много сил, а ты хочешь развивать сирену. Это прибыльная идея, оригинальная. И желающих наверняка много». «Откуда? Кто посмел тебе рассказать?» На признание собственных заслуг Илья отреагировал странно, будто рассердился и испугался одновременно. «Разве в этом есть какой-то секрет? Тут несложно догадаться. Сначала было видео из офиса, потом твое предложение покупки». «А-а-а!» С непонятным облегчением протянул Илья. «Ты о той рекламе, ясно?» «Конечно. О чем же еще я могу говорить?» «Нея, а каким, по-твоему, должно быть развитие?» — осторожно произнес Илья. «Любопытно услышать». Проявленный интерес к моему мнению окончательно убедил в готовности Ильи к крепкому семейному союзу. Мужчины не прислушиваются и за советами не обращаются к той, чье слово им безразлично. Только рекомендациям невесты или жены доверяют до такой степени, что готовы им следовать. В необычности игр. В процессе игры должна работать и не только твоя фантазия, но и собственные желания играющих. Чем более непредсказуемыми и желанными станут сюжеты, тем выше будет доход. Знаешь, мне кажется, было бы чудесно, если бы клиенты могли сами на время выбрать себе другую жизнь. Привычная может кому-то наскучить. Новые впечатления привлекут соответствующую аудиторию. Илья необычайно серьезно на меня посмотрел, словно впервые увидел. Ну, в общих чертах дела так и обстоят. Меня пригласили участвовать в разработке нового направления, и там как раз этим занимаются. Как замечательно! Я искренне за него порадовалась. И за себя, потому что правильно угадала ход его мыслей. Все же хорошо меня учили. Вот на этих оптимистичных выводах обучение, совмещенное с познавательной беседой, и закончилось. Вернее, первое завершилось, а второе плавно продолжалось уже в гостиной. Мы больше не касались рабочих вопросов, зато чуть лучше узнали друг друга. Илья рассказал пару забавных историй своей жизни. Я тоже припомнила кое-что из своей. «Ты совсем меня захвалила!» — довольно говорил мужчина, с аппетитом уминая салат. «Только я ведь не один работал и добивался успеха. Есть у меня знакомый, то есть друг, конечно, очень давний и надежный, Ренат. Он здорово мне помог. Мы работали вместе и отдыхали, даже какое-то время жили в одной комнате. А за стенкой у нас соседка была, очень симпатичная девчонка. Знаешь, как Ренат ее называл? Красивое сочетание атомов. Ты в курсе, что такое атомы?» Илья спохватился, хотя я едва сдерживала смеха, и, в общем-то, даже без ответа было ясно, что понимаю. А потом продолжал. Ренат вечно вместо нормальных комплиментов говорил разные нелепости. «В науке он гений, но по части взаимодействия с женщинами совершенный профан. Из-за него даже ассистентка ушла, которую я однажды сумел к нам в компанию приманить. Все потому, что сотрудница пришла нарядно одетая. А Ренат фыркнул, что она здесь не для того, чтобы помогать и исследованиями заниматься, а чтобы мы ею любовались и внимание уделяли». «И ему так и не удалось встретить единомышленницу?» — посочувствовала я еще одному мужчине без таланта, которому не везло со знакомством. «Все же в паре очень важны общие интересы. Сложно найти ту, которая готова отодвинуть личные интересы и амбиции, чтобы разделить только его увлечение наукой. Большего Ренату, кажется, не нужно. Да и характер у него сложный и неуступчивый». «Ну, не знаю», — засомневалась я. «Может, он просто не влюбился? Или не там искал подходящую девушку? Знаешь, мой папа тоже долго не мог определиться с невестой. Сначала не желал мириться с недостатками девушек, с которыми пытался наладить отношения. Все время что-то в характере ему не нравилось. А потом встретил маму, влюбился и уже не обращал внимания ни на какие недостатки. При том, что она не имела подходящей для него специализации и даже в ведении хозяйства допускала оплошности. Готовить толком не умела и шила неаккуратно. Она рассказывала, что однажды штопала ему брюки и случайно пришила их к покрывалу. А папа все равно на ней женился и был самым счастливым. «Думаю, Ренату это не грозит. Должно случиться что-то немыслимое, чтобы он забыл о женских недостатках». Илья не изменил своего мнения даже после моего примера. Но шанса переубедить себя не оставил, потому что, отставив пустую тарелку, отодвинулся от стола. Расстегнул ремень брюк, приспустил веки и посетовал. «Зачем же я столько съел-то? Теперь, кажется, лопну и спать хочется. Не помню, когда у меня был такой аппетит. Спасибо, Нея. Было очень вкусно. Но ведь не я готовила. За таким изысканным столом даже простая еда из доставки кажется лучше». Комментировать я не стала, хотя мои мысли на этот счет были иными. Просто если питаться через раз, да еще и откладывать прием пищи, заменяя его неотложными делами, которые на самом деле можно перенести, то и что-нибудь несъедобное запросто съешь и похвалишь. Что касается снотворного эффекта, то он мне даже на руку, потому что заставил мужчину сразу пойти спать. Хотя Илья уже не вызывал таких противоречивых, в большей степени негативных чувств, как раньше, его прикосновений и поцелуев я не желала. А ведь мужчина явно на них рассчитывал, когда мы собрались ужинать. Он так на мои губы смотрел. Впрочем, это нормально, наверное. Во-первых, он свою Айрин не расцеловал. Во-вторых, все мужчины к этому склонны. Олериан Айлер, по крайней мере, когда мы только начали встречаться, целовал меня весьма охотно. Да и другие знакомые девушки рассказывали, что их кавалеры не умеют в этом себя ограничивать.